Сетунь. История о том, как для рабочих построили дома в форме крестьянского серпа. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. В начале 30-х годов в тогда еще подмосковном городке Кунцево построили завод номер 45. Позже он станет известен как Всесоюзный институт легких сплавов, ВИЛС. На этом заводе, среди прочего, делали фюзеляжи для самолетов, так что это был важный военный объект. В те же годы здесь появилась железнодорожная платформа «Сетунь», и вырос рабочий поселок, где жили сотрудники завода. Архитектура этого поселка была весьма примечательной. Самые первые жилые дома поселка построили в виде серпа. Два изогнутых корпуса лезвия и небольшой корпус в виде буквы «Г» — рукоятка. Мы не знаем точно, это была такая задумка или все получилось случайно. Но существует легенда, что авторы проекта даже хотели добавить к серпу здание в виде молота, но вовремя сообразили, что это плохая идея. Дело в том, что гигантский символ единства рабочих и крестьян был бы слишком удобным ориентиром для вражеских самолетов. И учитывая стратегическую значимость завода по обработке легких сплавов, от такого творческого замысла отказались. К сожалению, никаких подтверждений этой красивой легенде не нашлось. Мы даже не знаем имен архитекторов этих домов. Зато сохранились воспоминания о том, как там был устроен быт. Газ провели только в 50-х, поэтому сначала топили дровами. Вокруг домов разбивали огороды, а кто-то даже держал скот. В 2000-х годах один корпус снесли и заменили новостройками, но форма серпа все-таки сохранилась, это хорошо видно на спутниковых снимках. Там, где могли построить здание в виде молота, сейчас находится сквер. Надо сказать, что дома в форме серпа и молота действительно строили в других городах Советского Союза. Например, в Самаре есть фабрика кухни оборонного завода Масленникова. Там готовились обеды для заводских рабочих. Кухня располагалась в молоте, а в серпе — обеденные залы. Мало того, в рукоятке молота находились еще спортзал и читальня для культурного досуга.